Хайдар Али Усманов, гомункул, кукловод, магия разума. Не зря многие разумные так боятся магов, чья сила позволяет им изменять мысли тех, кто только попадает в их поле влияния. Ведь это огромная власть и ответственность. Справится ли с ее тяжестью молодой дворянин, который практически всегда находится в окружении врагов, или же позволит этой силе увлечь себя? Продолжение приключений гомункула содержит нецензурную брань. Архимаг, измученный старик, с большим трудом открыл глаза, но толку от этого было немного. Вокруг него воцарилась тьма, и понять то, где он сейчас находится, было практически невозможно. Медленно водя вокруг себя бессмысленным взглядом выцветших глаз, он попытался понять, что вокруг него происходит. Привычно уже дернув ногами, старик поморщился, услышав знакомое звяканье цепей. Кто бы мог подумать, что когда-то фактически всемогущий архимаг Таирус внезапно оказался пленником тех, от кого совершенно не ожидал подобного. Простые люди, которые по сути не могли ничего ему сделать, внезапно оказались сильнее всех знаний и умений 300-летнего мага. Странность заключалась в том, что уверенный в своих силах архимаг совершенно не ожидал того, что подлый удар ему в спину нанесет его собственный ученик. Как бы обидно это ни звучало, но сейчас старик даже и не хотел понимать того, что возможно сам был причиной подобных действий со стороны молодого дворянина. Сам он по сути не воспринимал этого человека как отдельного индивидуума. Для него была важна только та польза, которую ему мог принести этот паренек, по какой-то прихоти богов, обладавший силой, которой бы желал обладать любой маг. И сейчас ситуация усугублялась тем, что именно этот ученик оказался хитрее своего старого и умудренного опытом прожитой жизни учителя. Каким-то невероятным способом, этот паренек сумел перехитрить опытного мага разума, коим себя считал сам архимаг Таирус. Несмотря на все попытки зомбировать его и заставить себе подчиняться, старик добился только того, что этот парень его возненавидел. Возненавидел настолько, что даже позволил себе отдать его в руки обычных людей, которые не имели никаких способностей и сил. Благодаря этому, эти людишки воспользовались странным артефактом, кандалами, приспособленными специально для магов, которые даже маг такой силы, как Таирус, просто не мог себя снять, и при этом как-либо использовать свою магию. В результате он оказался полностью беззащитен перед обыкновенными людишками и палачами, которые старательно пытали его, выясняя у старика все подробности заговора против императора. Оказалось, что очень многим разумным, которые составляли окружение человека, считавшегося хозяином империи Рикон, не понравилось то, что на его место целился какой-то маг. И теперь благодаря предательству молодого дворянина, архимаг Таирус был вынужден отвечать на многочисленные вопросы великого герцога Курас, который старательно пытал старика, выбивая из него не только признание в совершенных им преступлениях, но также и информацию о тех магах, которые добровольно поддерживали преступника. Хотя в чем было преступление старика, он всего лишь хотел занять положенное ему место. Обычные люди обязаны служить для магов слугами, подопытными. Да мало ли кем или чем, они должны служить магам. И все тут, ведь маги для того и существуют, чтобы управлять быдлом, которое не имеет никаких способностей. Именно эту мысль архимаг и пытался донести до собственного ученика. Но оказалось, что этот парень предпочитает вращаться среди обычных людей, совершенно не замечая той ауры страха и недоверия, которая окружает его везде, где стоит ему теперь только появиться. Странность была в том, что архимаг никак не мог понять главной проблемы. Каким образом этому пареньку удалось противостоять воздействию на него опытного мага разума? Ведь сам он эту магию отказывался изучать и категорически не воспринимал. Да, в казематах тайной службы империи из старика выбивали признание в том, что он все-таки обучил этого паренька хоть чему-то в этом направлении магии. Честно говоря, Таирус даже попытался как-то оговорить этого парня, чтобы он почувствовал на себе то ощущение отверженности, которое окружало всю жизнь самого старика. Но оказалось, что великий герцог Курас тоже не так-то прост. Он держал возле себя специальный артефакт, позволявший отделять ему правду от лжи. Это был так называемый камень правды. Когда кто-то произносил ложь, этот артефакт загорался красным светом. Архимаг слышал про то, что на территории империи существует такой артефакт, но просто не догадывался о том, что его будут использовать против него самого. И поэтому, когда он попытался рассказать о том, что его собственный ученик является магом разума, Великий герцог просто рассмеялся и приказал палачу продолжать пытать старика. За это время, пока ему пришлось находиться в казематах тайной службы империи, архимаг Тайрус сотню раз пожалел о том, что родился магом. Ведь если бы не его внутренняя сила, старое сердце уже давно бы не выдержало всех этих пыток, и он просто бы скончался прямо на той самой дыбе. Но благодаря своей внутренней силе архимаг продолжал жить, и его тело продолжало терпеть все эти пытки самыми различными приспособлениями для того, чтобы вырвать из него правду. В конце концов старик просто не выдержал. Он начал говорить. Он говорил все, что только хотел только услышать великий герцог Курас. Ведь он боялся боли. Странно, правда, огнедышащий старец, который за всю свою жизнь сжег до углей тысячи разумных существ, среди которых были и сотни довольно многообещающих магов, боялся боли, он действительно ее боялся, а тут, он даже не мог использовать свою силу, чтобы хоть как-то защититься. Самым страшным для него оказались раскаленные щипцы. Маг огня, и боялся самого огня. Это ли не ирония, это ли не шутка богов? Великий герцог Курас, в качестве издевательства, рассказывал ему о том, как император Ларук наградил молодого дворянина за его заслуги. Оказалось, что тот камень души, который архимаг 70 лет носил у себя на шее, этот дворянин взял и просто отдал великому князю Нураду. И за это в ответ он получил от императора титул графа и земельный надел. Когда великий герцог говорил об этом, в его словах проскальзывала какая-то странная зависть. Словно он завидовал этому молодому парню, который умудрился за такой короткий срок выслужиться из безземельного виконта до свободного графа. Но ведь он сам был великим герцогом империи, почему он завидовал какому-то парню, которому ради подобных заслуг приходилось идти на откровенное предательство? Ведь этот парень предал себе подобного. Если бы раньше архимаг знал об этом, то он постарался бы сыграть на этой слабости великого герцога. А сейчас он не мог ничего сделать, ведь он сидел в этих кандалах, и только успевал замечать то, что время от времени то, что его помещения, в которых он находится, меняются. Словно его переносят с места на место, пока он спит. Сначала архимаг опасался того, что его однажды просто отравит. Но потом понял то, что эти людишки сами боятся его. Они боялись его живым, и еще больше боялись мертвым. Ведь они знали, что после гибели мага его тело очень быстро может превратиться в лича. Все зависит от условий его гибели. А архимага сейчас окружали как раз те самые условия, которые заставляли его душу гореть ненавистью и злобой. А значит, этот монстр вырвался бы из его останков гораздо раньше, чем они на это рассчитывали. И только эти мысли успокаивали старика, обнадеживая его тем, что они все-таки не посмеют его убивать. Ведь для того, чтобы избавиться потом от этого монстра, который появится из его останков, великому герцогу придется привести в казематы, где они будут убивать архимага Тайруса, других магов, которые смогут справиться с этим чудовищем. Но тогда проблемы в империи только возрастут. Ведь многие маги, прошедшие обработку архимага, сейчас использовались во многих направлениях жизни империи. Также некоторые из них находились и в тайной службе империи. Соответственно, они быстро бы поняли то, что за монстр перед ними, и как он там появился. А тогда они бы принялись мстить за своего учителя. Единственное, чего не мог понять архимаг, так это было то, по какой причине ни один из этих магов не сообщил ему о том, что против него готовится такая глобальная ловушка. Ведь он прямо видел перед своими глазами древние фолианты книг, имеющих отношение к древним магам, а таких книг на территории империи точно раньше не было. Откуда их мог взять молодой паренек, являвшийся только студентом второго курса Академии магии? Неужели он все-таки достиг той самой башни древнего мага, и даже сумел в нее проникнуть? Если все было так, то в этом парне пропал великолепный актер, ведь он сумел обмануть своим наивным лицом даже архимага Тайруса, который сотни лет потратил на то, что сам обманывал других. Старик попытался осторожно перевернуться, так как чувствовал под собой голый камень. Эти людишки совершенно ни во что не ставили его авторитет и силу, так как сейчас он не мог ничего им сделать. Поэтому они позволяли себе бросать его на голый камень, ведь магу все равно ничего не сделается. Попытавшись принять более-менее удобное положение, старик тихо застонал. Все-таки он уже был слишком стар для подобных испытаний. Когда-то он мог спокойно спать целыми сутками на камнях. Но сейчас, спустя полторы сотни лет проживания в удобных апартаментах ректора академии, Старик абсолютно отвык от подобного, и поэтому сейчас его тело ощущало буквально каждую щербинку камня, который вонзался в его несчастное и измученное тело. Вырвавшийся у него стон внезапно отразился от стен и спровоцировал какой-то странный звук, похожий на щелчок. Над головой старого мага медленно начал разгораться магический шар, но даже этого слабого света для его измученных глаз было слишком много. Тайрус подслеповато принялся моргать, пытаясь хоть что-то увидеть вокруг себя. Странность была в том, что люди в казематах тайной службы империи не использовали подобных устройств. Они освещали помещение факелами. Создавалось впечатление, что они просто боятся использовать магию возле такого могущественного мага, даже несмотря на то, что архимаг не мог задействовать собственную магию. Они даже не подозревали о том, что маг в первую очередь может использовать только собственную магию, а уж потом какую-нибудь другую. А так как он не мог использовать даже собственные силы, то никакой речи о том, чтобы он использовал какие-то другие магические приспособления, даже не могло идти. Ну что, очухался? Внезапно рядом раздался довольно гулкий и до боли знакомый голос. «Давай уже вставай, хватит валяться. Мне уже надоело ждать, пока ты в себя придешь». Архимаг медленно, подслеповато щурясь, повернулся в сторону голоса и попытался увидеть того, кто сейчас с ним так грубо разговаривал. Сначала он увидел только один силуэт какого-то предмета, и лишь потом, несколько десятков мгновений спустя, старик разглядел довольно большое кресло, в котором удобно расположился тот самый его ученик, который его предал, Виконт Гарзу. Вернее, он раньше был виконтом, а сейчас бы уже каким-то графом, но это не умаляло его преступления. Он был предателем, и старику было сейчас просто непонятно, что именно мог делать в казематах тайной службы империи тот самый герой, который благодаря своей хитрости и коварству сумел раскрыть такой опасный заговор против императора. Но старик даже не успел задать этот глупый вопрос, когда обратил внимание на то, что это место не сильно походило на казематы, в которых его пытали последние несколько месяцев. Внимательно осматриваясь по сторонам, он уже привычно замечал различные мелочи, ведь в казематах ему больше нечем было заниматься, и поэтому он уже привык разглядывать различные щербинки и царапины, которые на стенах могли оставлять заключенные, попавшие в руки тайной службы империи. Странность была в том, что здесь стены были слишком монолитными. Создавалось впечатление, что они были созданы из камня при помощи магии, но никак не руками разумных существ. Внимательно осматриваясь по сторонам, старик заметил то, что на одной из стен того самого помещения, где он находился, до сих пор видны царапины, оставленные мощными когтями. Судя по всему, эти когти должны были быть длиной не меньше локтя взрослого человека. Что же за тварь здесь держали? Продолжая осматриваться, старик резко дернулся, едва не прыгнув в сторону. За его спиной, прикованный цепями к стене, лежал скелет. И в этом скелете ничего человеческого не было. Это был какой-то монстр, которого навечно оставили в этих казематах. Именно это и дало понять старику, что он находится уже далеко не в том самом месте, где его пытали. Ну что, осмотрелся. Молодой дворянин с издевательской усмешкой наклонился вперед и посмотрел внимательно старику в глаза. Ты же сам хотел сюда попасть. Специально мне для этого карту подсунул, чтобы я вышел на башню древнего мага. Или ты думал, что я не догадаюсь о том, что это твоих рук дело? Нет, я тебе, конечно, благодарен за все эти находки. Ведь если бы не ты, со своими подсказками, то я бы никогда не нашел ни эту башню, ни руины столицы империи древних эльфов, ни их скипетр короля. Скипетр короля, старый маг, несмотря на все испытания, которые сопровождали его в последнее время, резко обернулся в сторону предателя и пытливо посмотрел на него. Этот артефакт ни в коем случае нельзя отдавать эльфам, иначе они уничтожат всех людей. Ты сам не знаешь, что это такое, что за артефакт ты получил в свои руки. Тебе еще учиться и учиться нужно. То, что мне учиться нужно, это я знаю и без тебя. Нагло усмехнулся парень, я продолжая смотреть своим ледяным взглядом в лицо старика, который наверняка пытался сейчас подтолкнуть в голову парня мысль о том, что старик ему все-таки еще может пригодиться. Но неужели ты думаешь, что после всех тех попыток влезть в мой разум, я тебе буду доверять хоть капельку? Или ты думал, что я совершенно не замечу все эти твои попытки? Я не такой уж наивный и глупый, как ты мог бы подумать. Я сразу понял то, чего именно ты пытаешься добиться при помощи всех этих разговоров про магию разума, про ее силу. Да, я не спорю, магия разума действительно сильна. По крайней мере, с ее помощью мне удалось обмануть тебя. Ведь ты считал, что сумел все-таки обойти мою защиту. На колени. Старый архимаг хотел что-то возразить молодому дворянину, но внезапно услышав этот приказ, совершенно не осознавая того, что делает, бухнулся перед ним на колени. Попытавшись осознать, что происходит, старик понял то, что просто не может встать, так как не получил еще разрешения для этого. В его душе поднялась тихая волна ужаса. Так вот как себя чувствовали все те, кому он влезал в разум и вносил свои изменения, устанавливая определенные команды. Этот парень оказался довольно хитер и не стал афишировать ни перед кем то, что действительно является магом разума. И теперь, обманув всех, он мог спокойно использовать эту магию даже на членах императорской семьи. Более того, он сумел воспользоваться бессознательным состоянием своего учителя и вложил в него голову нужные ему команды. Старик ошалело помотал головой из стороны в сторону, а потом хрипло рассмеялся. Все-таки часть его плана и задумки сбудется. Этот маг будет управлять империей, хоть и тайно, незаметно из-за спины императора. Но это произойдет, судя по всему. Этот парень оказался гораздо хитрее, чем даже сам старик. Видимо, он очень быстро учился на чужих ошибках. Заметив то, как мучается архимаг, который заранее не позаботился о том, чтобы скрыть свои способности мага разума, парень просто решил сделать так, чтобы никто не догадывался о том, кем он является на самом деле. И теперь он волен делать все, что хочет, так как даже великий герцог Курас, глава тайной службы империи, так и не поверил в заверение старого мага о том, что парень может быть опасен для империи. А ведь старик хотел хотя бы так отомстить этому парню. Оставался только один неясный вопрос: кто же научил его оперировать этой магией на таком уровне? Внезапно в разуме старика мелькнула догадка. Ведь он, скорее всего, добравшись до этой башни древнего мага, обнаружил здесь библиотеку этих древних и могущественных существ. Благодаря этому, он мог найти среди этих книг и книгу по магии разума. Что тут можно было сказать? Этот парень сумел перехитрить всех. Внезапно кашель прервал хриплый смех старика и заставил его согнуться. Все-таки он был уже не молод, да и здоровье его сильно пошатнулось за последнее время. Ведь он не молод, а нахождение в сырых каменных казематах не способствовали улучшению его здоровья. Чего ты добиваешься? Закашлившийся старик снова поднял свой упрямый взгляд на бывшего ученика, который наверняка пришел сюда, чтобы позлорадствовать. Я уже прекрасно понял, что ты намереваешься сделать. Ты хотел меня убить сам, и сделать это далеко от империи, чтобы никто так и не узнал главную суть твоего предательства. Ну что ж, ты можешь меня убить, но советую тебе сразу сжечь мое тело, иначе, тот монстр, который восстанет из моих останков, отомстит за меня. И каким же таким монстром ты решил меня напугать? Парень развел руками, аккуратно показав странным скипетром, зажатым в его руке в сторону, где старик увидел небольшие постаменты с установленными на них черепами. Можешь полюбоваться, слева направо. Знакомьтесь, лич, архилич, демон лич. Так кем из них ты меня хочешь напугать? Удивленный старик не скрывал своего изумления, ведь он явно видел, что от этих останков веет огромной силой смерти и тьмы. Самым страшным в данном случае являлся череп демона лича, особенно учитывая то, что этот череп был расколот на три части, и только находившиеся между его частями светлые артефакты не давали этим частям объединиться воедино, чтобы тварь снова ожила. Только сейчас старик понял, насколько опасен его бывший ученик. Если он сумел расправиться с подобными противниками, то тварь, которая должна была появиться из остатков старого мага, не смогла бы ему никоим образом навредить. Внезапно старик обратил внимание на тот самый скипетр, которым этот парень так весело размахивал. Попытавшись к нему присмотреться, старик перепуганно дернулся назад, ведь даже череп демона лича не проецировал столько злобы и ненависти, и силы смерти, сколько проектировал этот странный артефакт. А что это мы так дергаемся? Молодой дворянин насмешливо посмотрел на старика и словно специально повел в его сторону этим скипетром, заставив архимага снова дернуться. Неужели мы так боимся скипетра короля? Можешь не переживать, его силу ты почувствуешь немного позже. Ты прав, я действительно хочу тебя убить. И надеюсь, что ты превосходно понимаешь, за что у меня к тебе такие чувства. Ведь ты отлично понимал, что подобные твоим действия простить невозможно. Кто тебе позволил лазить у меня в голове и пытаться приказывать мне предать императора. Может быть, ты надеялся на то, что я стану таким же рабом, как твой слуга. Но к твоему сожалению оказалось, что разум дракона не так-то легко взломать магией разума. Вот же шутка природы. Или ты так не считаешь? Внимательно наблюдая за артефактом в руке предателя, старик внезапно зацепился разумом за оговорку парня. Разум дракона? Откуда здесь может быть разум дракона? И причем тут это к разуму самого парня? Внезапная догадка снова словно молния мелькнула в голове старика. Разум дракона. Так вот откуда такая мощная стена в его разуме. Он дракон, он не человек, и отсюда же все его способности и сила. Еще только когда архимаг Тайрус впервые столкнулся с этим пареньком, он удивился тому, что 16-летний мальчик сумел стать мастером меча. А ведь люди не могут достигнуть подобного уровня за такой короткий срок. Тихо заскрежетав зубами, старый маг старался не показывать всем своим видом своего разочарования. Если бы он только знал раньше, сколько мыслей и идей у него появилось сразу же, как только он узнал, что перед ним сидит молодой дракон. Но теперь уже было поздно что-либо делать. Этот парень считал старого мага своим врагом, а значит, не помогать, не поддерживать его он не будет. Более того, в голове старика тут же всплыли воспоминания о тех манускриптах, которые он когда-то изучал. Там встречались упоминания о драконах. Эти существа отличались очень своеобразным организмом. Практически любая магия для них была безобидной и неопасной. Зато их магия огня была очень опасной, потому что они совмещали ее вместе с магией пространства. Кроме того, старик вспомнил и о том, что молодые драконы очень подвержены ярости и гневу. В таком состоянии они могли натворить все, что угодно, вплоть до полного уничтожения какого-нибудь города. А когда они хотели чего-то достичь, то им было абсолютно наплевать на то, какие жертвы будут сопровождать их в пути к цели. Если бы архимаг Тайрус заранее знал о том, с кем он столкнется в Академии магии, то он постарался бы просто договориться с этим существом. Ведь дракон мог бы его понять, так как для такого существа все люди, и даже маги, были всего лишь неполноценными существами. Архимаг сейчас даже думал о том, что с большим удовольствием бы занял при новом императоре пост советника. Но как он не пытался осмыслить ситуацию, всегда его мысли упирались в то, что ему не жить. Слишком уж много преступлений он сделал в отношении этого существа, чтобы этот молодой парень, выглядевший как человек, простил его и даже разрешил ему участвовать в своих схемах и махинациях. «Я бы мог тебе помочь», — все-таки сумел выдавить из себя хриплым голосом старик, пытаясь снова прокашляться. «Ведь тебе все равно нужен кто-то, кто будет учить тому, что нужно. Я знаю руны древних, и я их знаю», — усмехнулся парень, покачивая головой на эту невинную попытку старика вымолить себе хоть кусочек жизни. «Но не переживай, ты действительно мне поможешь. У меня на тебя очень большие планы. Ты даже себе не представляешь, какие. Ну хватит разговаривать. Ты мне уже надоел. Да, и я отлично знаю то, что ты все равно будешь пытаться воткнуть мне в спину нож, стоит мне только к тебе повернуться спиной. Ведь именно поэтому ты никому не доверял, и не позволял заходить к тебе со спины, и только книги привлекли твое внимание, дав мне возможность оглушить тебя. Так вот, чтобы ты знал, эти книги не древних магов. Такими книгами я не стал бы рисковать, хотя они у меня есть. На самом деле, я тебе в тот день показывал книги древних эльфов. По сравнению с книгами древних магов, эти книги словно детские книжки, в которых рассказываются такие же детские сказки. Но это уже не имеет для тебя никакого значения. Старик не успел больше нечего сказать, когда парень поднял скипетр и снова направил на него. Но в этот раз парень не собирался пугать своего старого учителя. Со скипетра сорвалась какая-то странная молния и возилась в грудь старика. Хриплый крик оборвался, так и не начавшись. Его тело замерло, и старик с каким-то странным и немым удивлением воззрился на собственную руку, которая сначала медленно извиваться и хрустеть, выламывая кости из суставов. Архимаг Тайрус не чувствовал боли, но он понимал то, что его час наступил. Более того, в его голове внезапно воцарилась чистота и покой. Он действительно сейчас умрет. Но то, что с ним собирался сделать этот парень, было гораздо хуже смерти, и старик это понимал. Возможно, это было его наказанием от богов за все те прегрешения, которые он совершил за свою жизнь. Может быть, это месть за тех молоденьких студенток, которых он использовал для себя как половых тряпок. Может быть, это месть за всех тех магов, которые сумели ему сопротивляться, и Тайрусу приходилось их уничтожать. А может быть, это месть за всю ту боль, которую он когда-то доставил обычным людям, используя их словно пешки в своих играх. Сейчас уже об этом говорить было поздно. Дико зарычав, старик упал на пол, и его тело содрогнулось. Он уже даже не заметил того, что по какому-то странному сигналу со стороны парня, с его ног свалились те самые кандалы, которые не давали ему использовать силу мага. Но, как уже говорилось, это не имело никакого значения для мертвого человека, ведь то, что происходило с его телом, с живым телом сделать было невозможно. Сознание архимага погасло, и он уже не видел того, как его тело медленно покрывалось костяными наростами и изменялось. Он стал выше ростом, шире в плечах, все его тело медленно покрывалось костяными щитками, которые должны были защищать его тело от любой угрозы. На руках появились когти, пальцы стали длиннее, плоть усохла, и ее заменила какая-то странная ткань, похожая на хитин. Буквально через десяток мгновений, монстр, который был больше похож на помесь архилича и рыцаря смерти, зарычав, медленно поднял свою голову и посмотрел своими пылающими глазницами на нового хозяина. «Ну вот, теперь ты будешь мне служить», — с тяжелым вздохом проговорил предатель, снова направляя на монстра скипетр, с помощью которого только что создал это чудовище из живого человека. «Теперь надо немножко тебя подкормить, так как ты еще слаб, а тебе еще предстоит захватить дворец короля. У меня на тебя очень большие планы». Сорвавшаяся со скипетра еще одна молния снова вонзилась в грудь монстра. Но он уже не стал так кричать, как кричал бы человек. Его тело начало содрогаться и усиливаться. Наращивали мышцы, утолщалась костяная броня. Создалось впечатление, что с помощью этого скипетра парень увеличивает силу своего монстра. А на самом деле так и было. Он хотел создать архилича. Причем очень сильного архилича. Ведь тот архилич, который оставался во дворце короля эльфов, был довольно стар и опытен. Поэтому его нужно было победить силой. А для этого надо бы как следует накормить собственного монстра перед боем. Горзу. Молодой дворянин задумчиво смотрел на монстра, которого только что создал с помощью скипетра короля. Той силы, которую он влил в это чудовище, хватило бы на создание трех или четырех архиличий. Но сейчас парень намеревался создать существо, которое сможет легко и быстро разделаться со всеми своими врагами, или взять их под свой контроль. Горзу отлично понимал то, что все эти архиличи, которые 5000 лет находились в изоляции этих руин, будут слушаться его создания только из-за большой силы. Но стоит им только остаться без присмотра, как тут же их собственная злость даст себя знать. Именно поэтому парень отлично понимал то, что все эти личи и архиличи, которые сейчас наводнили этот город, должны будут быть уничтожены. В данном случае никакого другого варианта Горзу не рассматривал. Тихо усмехнувшись, парень убрал все артефакты, с помощью которых отвлекал внимание старика. Ведь он так и не понял, для чего была устроена вся эта показуха с черепами личей и архиличей, и демонов личей. Все это было сделано именно для того, чтобы как следует заложить в голову заготовки для монстра нужные команды. Дело в том, что парень не доверял даже скипетру. А этот монстр будет в первую очередь подчиняться тому, кто его создал. Именно поэтому парень постарался заложить в разум будущей заготовки монстра команды, которые позже сможет использовать, чтобы перехватить управление над этим монстром, не имея в руках скипетра. Кто знает, как дальше повернется жизнь. И ведь не всегда парню будет удаваться таскать с собой такой артефакт. Тем более, что его нельзя показывать никому, даже самым своим близким друзьям, среди которых находился и император Ларук. Этот старик наверняка попытается использовать ситуацию в целях нужных для империи. Но в результате эльфы узнают о том, что настоящий скипетр короля находится не у них. Сейчас, пока они в этом уверены, им есть чем заняться в собственном княжестве. Парень уже заметил то, что в последнее время очень сильно уменьшилось влияние эльфов на происходящие ситуации вокруг империи Рикон. Видимо, таким образом на все это повлияло появление у них короля. Молодой дворянин превосходно понимал то, что рано или поздно эльфы снова попытаются заняться своими пакостями и каверзами, чтобы вернуть власть в свои руки. Даже если они не будут использовать при этом подобные артефакты, никто не помешает им все же попытаться сделать из людей рабов. Ведь, по их мнению, люди на большее не способны. Вспомнив об этом, парень также вспомнил и реакцию архимага на свои слова о том, что он дракон. Все-таки этот старик действительно не ожидал подобного. Вполне возможно, что если бы он знал то, с кем имеет дело, то наверняка бы попытался развернуть ситуацию по-другому. Ведь во всех древних фолиантах говорилось о том, что разум дракона магии разума не взломать, ведь эта магия для драконов является родной. С помощью магии разума драконы могли общаться друг с другом на огромных расстояниях. Точно так же молодой дворянин сейчас мог бы спокойно обратиться к своим собственным вассалам. Единственная проблема была в том, что они могли бы не сдержаться и где-нибудь это озвучить. В данном случае маломальски знакомые с последствиями магии разума индивидуумы могли бы сразу понять то, с кем они имеют дело, и тогда проблема стала бы гораздо большей. Именно поэтому парень и не намеревался делать подобных глупостей. Пусть все остальные думают о том, что он всего лишь удачливый воин и сильный маг. Даже те, кто был принужден стать его слугой, сейчас были уверены в том, что это было их собственное желание и добровольный выбор. В отличие от архимага Таируса, Горзу не пытался полностью контролировать жизнь своих слуг. Он просто вкладывал в их разум определенную последовательность приказов, которые они должны были выполнять постоянно. Верность, преданность и внимательность. Все остальное его не беспокоило. Именно благодаря этому сейчас никто не понимал того, каким образом молодой дворянин, который все время отличался нелюдимостью, внезапно стал сюзереном для двух довольно буйных магов огня, ведь они никому и никогда не подчинялись. Да и вообще стихия огня не признает подобного. Маги огня с большим трудом кому-то служат. Слишком уж свободолюбивая у них стихия. Но в данном случае все было так, словно они сами добровольно сделали свой выбор. И поэтому никаких конфликтов у них в разуме не возникало. А ведь только именно из-за этих конфликтов и можно было обнаружить вмешательство магии разума и внедрение каких-либо команд. Ведь если команды вступали в противоречие с внутренними желаниями разумного, то рано или поздно его разум начинал бунтовать. Может быть, именно из-за этого и старался сделать из всех нужных ему людей своеобразных зомби-архимаг. Они должны были выполнять только его команды, и совершенно не раздумывать о том, что они делают. Но такие разумные сразу бросались в глаза, ведь в их глазах полностью отсутствовал какой-либо признак разума. Достаточно было выяснить то, что они делают, чтобы понять, кто на самом деле является их кукловодом. А граф Гранур собирался быть таким кукловодом, чтобы никто об этом не догадывался. Именно поэтому те, кто должен был изображать его врагов, старательно его поносили, собирали про него слухи и говорили про него всякие гадости. Ведь таким образом они собирали вокруг себя всех тех, кого не устраивало появление молодого дворянина в окружении императорской семьи. И таким образом он знал всех своих врагов наперечет. Со временем он надеялся уменьшить их количество, но это нужно было сделать так, чтобы никто не понял происходящего. Все будет законно. Все дворяне, которые позволяют себе в его отношении откровенные высказывания, получат в ответ откровенные действия. Потом, может быть, когда-нибудь он сможет подчинить себе всех тех, кто сейчас его ненавидит. Подумав об этом, молодой дворянин тихо ухмыльнулся. Он себе только представил то, как все эти дворянчики, которые сейчас старательно плюются ему в спину, будут вынуждены преклонить перед ним свои колени. Это было бы возможно, если бы молодой дворянин стал императором. Но зачем ему такая болячка? Ведь тогда ему придется все время ожидать попытки переворота, следить за всеми, старательно выискивать заговорщиков. Нет, эта кухня не для него. Он может выполнить некоторые поручения императора, связанные с большим риском, но не более того. Нести такую же службу, какую сейчас несет великий герцог Курас, парень не собирается. Это слишком ответственное дело и большая рутина. Для подобного ему нужен какой-нибудь деловод, который будет перебирать кучу бумажек, выискивая какие-то несоответствия или отклонения. И вот по этим мелочам обнаруживать тех самых заговорщиков, которые что-нибудь там замыслили против императора. А он работает одним своим чутьем. Вот он обнаружил заговор, в котором участвовал архимаг. Что мог, сделал. А теперь, пришла пора получать за это участие бонусы. Слушай меня внимательно. Парень повернул скипетр в сторону монстра, который зарычал и хрипло дыша посмотрел на своего хозяина. Сейчас ты отправишься во дворец короля эльфов, и всех, кто там находится, возьмешь под свой контроль. Кто будет сопротивляться, разрешаю уничтожить. Их головы принесешь мне, как трофей. Потом покажешь мне то, что от них останется. Может быть, я разрешу тебе сделать алтарь, с помощью которого ты будешь контролировать весь город. Твоя задача – собрать все ценные, что может быть в этом городе. Все артефакты, любые предметы или какие-нибудь безделушки. Будешь складывать все здесь, где я тебе покажу. Главное, чтобы все это имело хоть какую-то малейшую ценность. Артефакты и амулеты, содержащие хоть какую-то каплю силы, или магические плетения, складывать отдельно. Ценные металлы, даже те, которые ты не знаешь, складывать отдельно. Но в первую очередь, ты должен захватить или уничтожить всех архиличий, личей и всю нежить на территории города. Вперед! Радостно зарычав, тварь вырвалась на простор. Молодой дворянин проводил ее укоризненным взглядом. Все-таки это существо мало чем напоминало обычного архилича. Ведь кто такой архилич? Это существо обычно напоминает мага-скелета в какой-нибудь сутане. Просто это существо имеет огромную силу. Но в данном случае получилась страшная тварь, которая обладала не только магической силой, но и при этом броней и обычной силой. По сути, эта тварь могла спокойно сойтись в бою с несколькими рыцарями смерти. Но зная о том, как эти представители бестиария нежити относятся к силе других таких же существ, парень мог предположить то, что в ближайшее время у него на территории этой столицы объявится собственный отряд нежити. Пока тварь неслась в сторону дворца короля, старательно разбрасывая попадавшиеся под ее лапы скелеты, молодой дворянин привычно упаковал черепушки монстров, которые показывал старику. Сейчас в них не было никакой нужды, и их можно было убрать на привычное место. Кроме того, парень намеревался немного позже все-таки попытаться подчинить себе черепа архиличий, которые у него имелись. Ведь изготовив из них боевые амулеты, он мог усилить себя дополнительно. Да, Горзу не забывал о том, что его ожидала война на следующих летних каникулах. Ведь те дворяне не успокоятся, особенно учитывая то, как их будут подталкивать к войне его собственные вассалы. Парень понял, чего так опасается великий герцог Курас, и поэтому намеревался сделать так, чтобы иметь под контролем как можно больше территорий. Ведь получив эти территории, он мог облагодетельствовать своих собственных вассалов земельными наделами и титулами баронов, и тогда завел бы себе собственную армию верных дворян. А то, что они будут для него верными, парень не сомневался. Закончив собираться, Горзу довольно спокойно и не спеша поднялся на привычную для него площадку, находившуюся на крыше башни древнего мага. Сейчас он намеревался понаблюдать с нее за происходящим на территории дворца короля древних эльфов. Плетение слежения и наблюдения демонстрировали парню то, что тварь, которую он послал туда, уже ворвалась на территорию, которую контролировал древний архилич, бывший ранее архимагом древних эльфов. Видимо, эта тварь не считала себя обязанной кому-либо подчиняться. Поэтому сейчас парень наблюдал многочисленные вспышки магии и слышал грохот обрушающихся камней. Все-таки силы, которые задействовали эти твари, были довольно велики, и в результате могли пострадать некоторые помещения дворца. Парень тихо поморщился, понимая, что в данном случае ничего другого сделать не может. Оставалась только надежда на то, что созданная им тварь имеет достаточно много силы для того, чтобы справиться с таким опасным врагом. Но сражение продолжалось. Бой в руинах. Кто мог бы сказать о том, о чем могут думать представители нежити, тем более имеющие отношение к самым высшим ее планам? Взять хотя бы того же архилича. О чем может думать существо, которое при помощи магических сил восстало из мертвых и ищет, кому отомстить? Ведь в первую очередь такие существа поднимались там, где была злоба, месть, ненависть. Все эти ощущения поднимали из небытия великих магов, которые считали, что их чем-то обидели. Точно так же и архимаг древних эльфов, погибнув от проклятия аватаров триединого бога, восстал из мертвых, ведь его душа не нашла покоя. А магические силы, которые пронизывали все его существо, заставили тело встать и искать мести. Спустя 5000 лет этот монстр теперь даже уже не мог вспомнить то, что именно его заставило встать, и что двигало им, когда он пытался кого-то уничтожить. Все эти вопросы сейчас не имели значения. Значение имели только его ненависть и злоба. Такое существо могло склонить голову только перед еще более могучим существом. Когда здесь, в старом заброшенном дворце короля эльфов, существовал и второй монстр, которому бывший архимаг поклонялся только по старой привычке, именно поэтому никаких вопросов в иерархии этих существ не было. Был старший и тот, кто подчиняется. Но когда короля не стало, а какой-то наглый вор похитил еще и алтарь, древний монстр некоторое время провел в апатии. Он просто стоял в помещении и пытался понять, что же ему делать дальше. Этот вопрос имел для него огромное значение, ведь такие существа стараются подчинять себе подобных, а также создавать новых. Но создавать новых без живой плоти очень проблематично, а подчинять себе тех, кто уже есть, приходится с большими потерями силы. С большим трудом Архиличу удалось захватить контроль над несколькими десятками представителями нежити, которые продолжали находиться на территории королевского дворца. Видимо, когда-то они здесь и погибли, или же были здесь созданы. Захватив контроль над ними, Архилич вызвал к себе нескольких из них и постарался создать из слабых и никому не нужных тварей какое-то подобие алтаря. Да, этот алтарь не шел ни в какое сравнение с тем алтарем, который был раньше, ведь тот алтарь был настоящим сердцем смерти, а этот, так, набор костей. Может быть, когда-нибудь со временем Архиличу удастся создать из этого алтаря что-то полезное и стоящее, но до этого пока что было очень далеко. Единственное, из-за чего так сильно мог переживать Архилич, так это из-за того, что уже второй раз появлялся тот самый вор. Он узнал его след. Когда он появился первый раз, этот вор похитил скипетр короля, древние артефакты, с помощью которого старший Архилич был уже готов перейти границу и стать высшим существом в бестиарии нежити. Потом, когда этот вор появился снова, он украл сердце смерти. Архилич опасался того, что этот вор вернется снова, ведь ему удалось уже дважды обвести вокруг пальца тех, кто сам является воплощением смерти. Именно поэтому он намеревался как можно больше усилить свои силы вокруг этого нового алтаря. Архилич не собирался допускать к нему никого постороннего. Проблемой для этого ожившего древнего мага было то, что при жизни он был очень могущественным магом природы. А природа – это жизнь. Но ведь он сейчас был Архиличем. Многие говорили о том, что некоторые из оживших магов могут использовать по старой памяти свою родную стихию. Да, могут. Ведь сила, которая пронизывала их тела, никуда не делась. Единственное, что добавилось в этом организме, это сила тьмы и смерти. Но в данном случае все было немного хуже. Сила жизни и сила смерти несовместимы. Проблема в том, что тот же самый Архилич не мог использовать больше силу жизни, ведь он сам больше не являлся живым существом, и теперь ему предстояло рассчитывать только на ту силу смерти и тьмы, которая у него была. В этот раз Архилич подстраховался тем, что с помощью алтаря создал нескольких духов. Эти духи должны были бесплотно кружиться вокруг территории этой комнаты, и при обнаружении вора, сообщить своему хозяину о его местонахождении. Больше своих прошлых ошибок бывший архимаг древних эльфов совершать не собирался. Он не понимал того, почему этот вор так старательно пытается что-либо украсть из старого заброшенного дворца. Сам Архилич с большим удовольствием постарался бы принести его в жертву на алтаре, чтобы получить дополнительные силы. Ведь несмотря на все свое могущество, он все-таки растратил часть своих сил, когда делал этот алтарь, и создавал подконтрольных себе духов. Внезапно один из таких духов подал сигнал тревоги. Но на этом все закончилось. Резкий хлесткий удар, донесшийся до его хозяина, сообщил о том, что духа больше нет. Неужели вор вернулся? И если он вернулся, то как он смог уничтожить духа, который просто невидим для тех, кто жив? Внезапно посыпались сигналы тревоги и от других представителей нежити, которые были ему подконтрольны. И все эти сигналы резко обрывались. Создавалось впечатление, что кто-то их просто уничтожает. Развернувшись в ту сторону, откуда шла такая угроза, Архилич приготовился к бою. Он уже заранее подозревал то, что это не вор, а какая-то тварь, которая рвется к алтарю гораздо сильнее, чем можно было бы себе представить. То, что это был не живой человек, или же какой-то разумный, Архилич понял сразу. Слишком уж жестко и бескомпромиссно это существо уничтожало подконтрольную ему нежить. Судя по всему, эта тварь шла сюда, чтобы отнять у него алтарь, и таким образом стать здесь хозяином. Нежить решительно перехватила свой старый, но верный посох архимага. Когда-то этот посох для него в подарок изготовил знакомый дракон. Он не знал, откуда была взята эта кость, из которой был создан этот артефакт, но по своей силе он был просто невероятен. Архимаг даже подозревал, что при его жизни этот посох мог потягаться в силе даже со скипетром короля, но проверять это он просто не решался, ведь на его стороне была всего лишь собственная сила, и сила этого таинственного артефакта, а на стороне короля вся сила народа эльфов. Внезапно раздавшийся грохот сообщил нежити о том, что нападавший уже близко, а распахнувшиеся двери, сквозь которые влетели два разорванных на половинки рыцаря смерти, показали Архиличу то, что такая защита против подобного нападения бессмысленна. За дверями стояло нечто, издали похожие на человека или какого-то двуногого разумного. С тихим рычанием это существо медленно вошло в помещение. Если бы Архилич мог ощущать какие-то чувства, то он сейчас бы ощутил испуг. Это существо было настолько странным и необычным, что в первое мгновение древний монстр посчитал, что видит перед собой создание скипетра короля. Но ведь этого артефакта не было на территории руин, откуда здесь могло взяться новое существо. Бросившись на эту тварь с двух сторон, стоявшие в этом помещении рыцари смерти только разозлили ее еще больше. Перехватив их руки с мечами, тварь резко развернулась, разбрасывая напавших на нее представителей нежити в разные стороны, словно какие-то пустые игрушки. Видимо, это нападение и подхлестнуло это существо, так как оно яростно зарычало и двинулось вперед. Теперь у Архилича не оставалось никаких сомнений в том, чего именно хочет достичь эта тварь. Она действительно пришла сюда для того, чтобы захватить власть и подчинить тех, кто слабее ее. Это было обычное поведение для нежити. Подобное было буквально прописано внутри их высохших мозгов. Они всегда должны были давлеть над слабыми и подчиняться сильным. Только древний Архилич, бывший когда-то архимагом, не хотел больше никому подчиняться. Он еще не забыл того, как был вынужден 5000 лет изображать обычного придворного мага, совершенно не задумываясь о том, что бы он сам хотел делать. Ведь над ними, даже над его королем, давлела какая-то темная сила, которая просто принуждала их подчиняться. Это было страшно, и даже архиличи понимали то, что связываться с таким существом, имеющим такую огромную мощь, для них просто бессмысленно. Внезапно древний маг ожил и пустил в ход свой посох. Несмотря на то, что силы жизни в нем больше не было, но он мог использовать и другие магические плетения. Когда этот посох изготавливался из кости какого-то чудовища, древний дракон в качестве маленькой услуги заключил в этом посохе силу смерти заранее, словно знал то, что именно может пригодиться его приятелю. Что поделать, когда-то этих двух могущественных разумных связывали общие приключения. Поэтому, когда древний маг превратился в чудовище, посох принял свой настоящий вид. Сейчас он был опорой и силой могучего и смертельно опасного существа, обладавшего невероятной силой. Сорвавшийся с его оголовья туманный череп с диким хохотом и визгом бросился в сторону противника. Но эта тварь резко отпрыгнула в сторону, словно играя с своим врагом, и одновременно с этим метнула в него два огненных плазменных сгустка. Назвать фаерболами эти страшные по силе плетения было просто невозможно. Увидев угрозу себе, Архилич был вынужден бросить управление своим плетением, и тут же, стукнув посохом по полу, закрыть свое тело сферой праха. Что-то ему подсказывало, что эти плазменные сгустки глупо игнорировать, или же пытаться от них увернуться. Мощный удар в созданный им щит заставил тот схлопнуться и отбросил Архилича назад. В этот момент на пришельца набросился еще один рыцарь смерти. Совершенно не задумываясь о том, что она делает, эта тварь одним движением своей мощной руки оторвала голову довольно сильному существу и отбросила останки его тела в разные стороны. Но именно это и не дало возможности этой твари добить своего противника, который, видимо, растерялся от его силы. Ведь раньше никогда никому не удавалось пробить этот щит, который создавался при помощи посоха. Но сейчас это было неважно. Где-то внутри истлевшей души Архилича поднялась волна ярости. Он не собирался подчиняться тому, кто только что пришел сюда. Не для этого он все эти 1000 лет изображал из себя обычного придворного мага. Не для этого он в последнее время пытался создать этот алтарь. И тем более, он не собирался отдавать этот алтарь тому, кто пришел сюда только что на все готовенькое. Бросив в своего противника несколько стрел праха, Архилич отпрыгнул в сторону от очередного огненного сгустка, понимая, что защищаться для него сейчас просто не имеет никакого смысла. Раздавшийся сзади взрыв отбросил легкое тело нежити в противоположную сторону, и ему с большим трудом удалось увернуться от когтистой лапы, мелькнувшей буквально над его головой. Бросив вслед противнику, который в этот момент опять отвлекся на очередного скелетона, два туманных черепа, Архилич попытался начать бомбардировать противника не сильно мощными, но зато многочисленными плетениями, наполненными силой смерти. В отличие от него, который был всегда готов защитить себя щитом праха, эта тварь по какой-то причине полностью игнорировала защиту. Да и особой нужды ей в этом не было. Она была слишком быстра и ловка, чтобы обращать внимание на пролетающие мимо плетения тьмы и смерти. Застрекотав костяной челюстью, Архилич не скрывал своей ярости, ведь он понимал то, что сейчас идет бой на выживание, тот, кто победит, и останется здесь хозяином. Поэтому он принялся старательно бомбардировать своего противника всеми плетениями, какие только мог использовать. В ход шли даже те плетения тьмы и смерти, которые он мог использовать самостоятельно без посоха. Хотя по сути эти плетения были и мощными, но они не имели возможности наведения. То есть нужно было, чтобы противник стоял на месте, и только тогда был бы шанс попасть в него. Это было бы возможно, если бы эта тварь, появившаяся во дворце неизвестно откуда, сражалась с ним так, как обычно сражаются маги, закрываясь щитом и стараясь нанести по противнику удар помощнее. Но эта тварь, по какой-то странной причине, просто носилась по залу, старательно уничтожая всех подконтрольных Архиличу монстров, при этом время от времени бросая в него плазменные сгустки. Да, по своей силе эти плетения были просто невероятно мощные. Архилич летал фактически по всему залу, отбрасываемый то туда, то сюда ударной волной. И поэтому этот древний монстр превосходно понимал то, что малейшее попадание в его тело такого плетения уничтожит его, не оставив ему ни единого шанса. Что поделаешь, даже нежить имеет возможность испытывать страх. Когда Архилич заметил то, что эта тварь только что уничтожила его последнего приверженца, то он понял, что вариантов просто не остается. Ему нужно было бежать, как можно быстрее. Иначе, сейчас это существо сосредоточит все свои силы именно на нем, и больше его ничто не будет отвлекать. Именно поэтому он бросился к выходу из дворца, продолжая бросать себе за спину многочисленные плетения тьмы и смерти. Именно таким образом он надеялся не допустить преследования. Все это было очень неприятно, ведь он был здесь хозяином, а ему пришлось уступить место после длительного сражения какой-то непонятной твари. Ведь эта тварь по сути не была каким-либо архиличем. Это было вообще что-то невероятное. Огромная магическая сила и мощь сочетались в нем с такой же физической силой и броней, которая позволяла этой твари вступать в рукопашную схватку с сильными противниками. Внезапный взрыв отбросил Архилича в сторону и дал ему понять то, что тварь его преследует несмотря ни на что. Ведь вслед ему летели те самые плазменные сгустки, которые своими взрывами начали швырять хрупкое тело Архилича по всему коридору, забрасывая его волнами пламени и обломками камней. Видимо, эта тварь совершенно не задумывалась о том, что в результате его действий может быть разрушен весь дворец. В данном случае его беспокоило только то, что перед ним был враг. Враг, который отказался склониться. Когда очередной взрыв отбросил в ближайшую стену скелет Архилича, и от мощного удара о стену у него отлетела рука, в которой был зажат посох, этот древний маг понял, что ему пора бы уже сдаваться. Все-таки эта тварь наверняка захочет заиметь среди своих подчиненных такого могущественного представителя нежити. А потом, вполне возможно, что ему удастся снова освободиться, как в прошлые разы. Ведь вполне возможно и то, что вернется тот самый вор. А когда этот вор возвращается, он всегда забирает то, что содержит в себе самую мощную силу. Может быть, он в этот раз позарится на голову этого монстра, и тогда Архилич снова станет хозяином. Резкий удар когтистой лапы оторвал голову мертвому древнему магу, не дав ему даже додумать свою короткую мысль. Догнавший своего врага монстр громко зарычал, торжествуя свою победу. Несмотря на всю его силу, было заметно, что несколько мощных плетений его противника все-таки достали своего врага. Ведь было видно, что несколько пластин его брони были разорваны и даже отсутствовали. Но это не помогло тому, кто считался одним из самых могущественных магов в древней империи эльфов. Ведь ему противостояла тварь, которую не так давно создали с помощью скипетра короля из могущественного архимага, который тоже считал, что имеет право быть выше всех. Но как оказалось, всегда находятся недовольные подобным положением дел, которые всегда стараются уничтожить тех, кто находится выше их. И теперь этот монстр был вынужден выполнять приказы того, кого не считал даже достойным себя. Внимательно осмотревшись, тварь быстро подхватила останки тела Архилича и его посох, после чего направилась в сторону выхода из дворца. Этот бой разрушил несколько коридоров, а также и очень сильно повредил центральный зал. Но это было не важно. Важны были только те приказы, который должен был выполнять монстр. В приказах было четко сказано: уничтожить врага, подчинить себе выживших и собрать все ценное. А что может быть ценным в этом городе? Да все, что угодно. Кто знает, что хочет получить хозяин. В первую очередь, Его наверняка интересуют какие-либо магические предметы, а значит ему вполне подойдет в качестве подарка вот этот самый посох, который оказался довольно опасным. Ведь если бы этот мертвый архимаг мог использовать свою силу, которую ему дала природа от рождения, то у его противника не было бы никаких шансов справиться с ним. Все-таки древние архимаги были гораздо могущественнее, чем те, которые были сейчас. Ситуация осложнялась тем, что созданный скипетром короля монстр мог использовать грубую силу, чем и пользовался, атакуя противника сверхмощными плетениями, которые было легко создать. Но результат был налицо. В данном случае грубая сила победила хитрость и опыт, ведь этой силы было гораздо больше, чем той, которой мог располагать его противник. Выйдя во двор королевского дворца, тварь низко угрожающе зарычала. Перед ней стояло несколько десятков представителей бестиария нежити, несколько рыцарей смерти, костяные гончие скелетоны. Все они по очереди начали преклонять головы, признавая силу и право на главенство того, кто только что уничтожил самого могущественного среди них. Ведь они все отлично сейчас понимали своими усохшими мозгами то, что эта тварь не имеет привязки к месту. Тот архилич, которого это существо уничтожило, был привязан к королевскому дворцу, ведь именно там он и погиб. Поэтому для нежити было достаточно просто не приближаться к этому месту, и таким образом можно было избегнуть столкновения с таким существом. Эта же тварь не была привязана к одному месту, и в любой момент могла настигнуть в того, кто попытается ей сопротивляться. А то, что она сделала с этим архиличем, давало понять всем тем, кто мог существовать в этих руинах, что силы у нее хватит, чтобы справиться с любым противником. Медленно проходя мимо своих будущих подчиненных, тварь следовала заложенным в нее приказам. Грубо врываясь в темные глубины сущности нежити, она подчиняла их себе, привязывая к своим приказам. Теперь они все будут выполнять только то, что она хочет. А хочет эта тварь, чтобы ее хозяин был доволен. Медленно поднимавшиеся за ее спиной существа тут же принялись расходиться в разные стороны. Приказ был ясен. Они должны были собрать всех представителей нежити, чтобы это существо смогло их себе подчинить. А потом они будут собирать то, что нужно хозяину. Новые игрушки. С волнением наблюдая за тем, что происходит на территории королевского дворца, парень ожидал того, что произойдет дальше, после того как прекратились взрывы и грохот внутри этого здания. Ведь ему неизвестно было то, чем закончилось это столкновение. Горзу отлично помнил то, сколько силы он влил в своего ручного монстра, но при этом он также понимал и то, что противостоять ему будет довольно могущественное существо. Все-таки архимаги древних были гораздо сильнее тех, которые существуют сейчас, и поэтому заранее представляя себе то, какая сила могла сосредоточиться в руках древнего монстра, парень понимал, что у него вся надежда только на то, что имеющееся в его распоряжении существо будет довольно шустрым и не позволит загнать себя в угол. Ведь именно для этого скипетр создал архилича довольно сильным и мощным, для ведения прямого столкновения. Настоящие архиличи опасны тем, что могут оперировать грубой силой смерти. Все их плетения, несмотря на свою простоту, буквально пресыщены этими силами. В результате, даже обычный туманный череп, который считается довольно простым и низкоуровневым плетением, в исполнении архилича выглядит как какой-то мощный и заранее подготовленный удар. Ведь силы в этом плетении оказывается в несколько раз больше, чем если бы это плетение создавал какой-нибудь некромант или маг тьмы. Так как, в отличие от таких магов, архилич является сплошным сосредоточением силы смерти. Хуже него может быть только демон-лич. Но когда парень увидел то, что его существо медленно вышло из выбитых им дверей королевского дворца, волоча за собой останки архилича, он с большим облегчением выдохнул. Все-таки он сильно переживал из-за того, что произошло. Ведь если бы останки этой твари попали бы в руки архилича, то тот наверняка постарался бы выяснить то, откуда могла появиться такая тварь. А значит, молодому дворянину пришлось бы столкнуться с целой группой нечисти и нежити, которая бы направилась сюда, в поисках того наглеца, который посмел здесь диктовать свои условия. Кроме того, останки этой твари были бы слишком могущественными артефактами, чтобы древний маг не воспользовался ими. Но теперь все уже было решено. Архилич был повержен, а его останки и посох станут трофеями графа Гранур. Видимо, для этого Тайрус сейчас тащил их к башне древнего мага. Да, Парень решил именно так и называть эту тварь, ведь это было когда-то его собственное имя, так пусть с ним и дальше ходит. Это была такая тонкая издевка над тем, кто считал себя самым могущественным существом в империи Рикон. Теперь это могущественное существо является рабом. Более того, оно является даже не просто рабом, ведь рано или поздно раб может попытаться освободиться. Это же существо является всего лишь инструментом для выполнения определенных задач. И одну из них эта тварь уже выполнила, взяв под контроль руины королевского дворца. Тихо усмехнувшись, парень направился вниз. Он отлично понимал, чем опасны такие твари, и поэтому заранее прописал в мертвых мозгах Таируса то, что ему не стоит делать некоторых вещей, например, заходить в башню дальше определенного коридора, ведь там он расположил большую ловушку света. С помощью трофеев Химеры парню удалось обзавестись довольно крупной коллекцией светлых артефактов, и теперь эта ловушка могла очень сильно потрепать даже такое могущественное существо, как демон Лич. Но рисковать подобным образом парень просто не собирался. Он заранее сделал так, что тварь сама не пойдет дальше и никого не пропустит. Поэтому все эти существа будут стаскивать ценности в имеющиеся свободные комнаты. Надо ли говорить о том, что некоторые из этих комнат напоминали своими размерами огромные торговые склады. Но именно этим и намеревался воспользоваться парень, ведь здесь ему долго оставаться будет нельзя. И поэтому все трофеи с оружием в этом городе твари должны будут стаскивать сюда, чтобы в следующее свое посещение парень смог все это забрать. Спустившись вниз, Горзу ласково похлопал по голове послушное существо, которое приволокло ему такие желанные трофеи. Череп Архилича, который когда-то был архимагом древних эльфов, обладал просто невероятной мощью, и оставлять его здесь парень не собирался, а вот его останки. Горзу медленно посмотрел в мерцающие пламенем глаза монстра, и аккуратно принялся корректировать внутри его разума свои команды. В данном случае парень видел то, что это существо обнаружило только что созданный алтарь тьмы, который пытался сделать Архилич. Хотя в этом алтаре было еще очень мало энергии, но все-таки это был уже какой-то артефакт. Именно поэтому парень приказал монстру перетащить этот артефакт к башне древнего мага. Именно здесь это существо и будет подчинять себе всех остальных с помощью этого алтаря. Когда приказ был выполнен, Горзу при помощи скипетра короля залил в этот алтарь среднее количество энергии смерти. Меньше, чем было влито в подконтрольное ему существо, но достаточно, чтобы этот алтарь стал чем-то похож на то самое сердце смерти, которое когда-то похитил из королевского дворца сам граф. Благодаря этому все представители бестиария нежити на территории города почувствуют источник силы, к которому их просто начнет тянуть, и тогда охотиться за этими тварями не будет никакой нужды. Они сами придут туда, где есть сила тьмы, чтобы поклониться ей, и получить от нее хоть какую-то капельку. А это будет возможно только в том случае, если они будут подчиняться Таирусу. Создав таким образом искусственный источник, парень снова укрылся на территории древней башни, для того чтобы не мешать нежити собирать для него трофеи. Теперь на территории города ему ничего не угрожало, разве что если где-нибудь уцелеет какой-нибудь дикий скелет, или же лич. Хотя такие твари первыми придут сюда, и склонят свои пустые черепушки, ведь они отлично знают то, что хозяин такого источника гораздо сильнее их, поэтому им придется это сделать.